Глава 6. На следующей неделе у нас в группе случилось сразу два приятных события. В Дуэре нашей огненной королеве исполнилось целых 18 лет, и она наконец-то стала полноценной гражданкой Тернии со всеми вытекающими последствиями. А еще через 3 дня уже в Паруре, следом за ней Юджи отметил свое 16-летие, и мы, конечно, не могли не уделить этому факту пристального внимания. Правда, праздновать решили все-таки не сразу, потому что в будни все были заняты, а лично я вообще до позднего вечера из тренировочного зала не вылезал. К тому же Ане пришлось свой день рождения провести дома, на скучном, чопорном и до тошноты официальном семейном мероприятии, которое устроили ее родители в честь совершеннолетия дочери. Нас, к счастью, в резиденцию рода Босхо не пригласили. Прием был исключительно для своих, так что Аня весь вечер одна там промучилась. И до самых выходных при одном только воспоминании яростно плевалась, потому что терпеть все эти официозы не могла. Юджи в этом плане повезло гораздо больше. Его замечательная мама, Лаира Нома, просто-напросто арендовала для нас уютное кафе неподалеку от столичной улицы. И после уроков в Шанре мы очень славно там посидели, отпраздновав сразу оба дня рождения и немного сгладив гнетущее впечатление, оставшееся у Босха после недавнего приема. Краска я в эту неделю в гости не напрашивался. Во-первых, потому что они сами сказали, что с поиском информации в их родовой сети помогать не станут. А во-вторых, потому что за всю неделю со мной больше ни разу не случалось никаких озарений. Хотя, если честно, я очень старался их спровоцировать. Не знаю, в чем уж там было дело, но повторное подключение у меня упорно не выходило. Хотя, по всем признакам, я все делал правильно. Я уже и в общаге пытался, и в парк уходил, и один пробовал оставаться, чтобы даже Ши сосредоточиться не мешал. Даже упражнения на концентрацию делал в эти дни больше обычного. И ничего. Настроиться на нужную волну мне категорически не удавалось, и того эффекта, который был со мной на стадионе, достичь, я так и не смог. К тому же на это требовалось время. Заниматься же получалось только рано утром или же перед сном, да и то урывками, потому что перед ребятами, особенно перед Терри, светиться не хотелось, а перед учителями я тем более раскрываться бы не рискнул. Пришлось мне урезать время ночного сна и существенно сократить беседы, если не с мастером Рао, потому что этого никто бы не понял, то хотя бы с Дарусом Лима, чтобы уделять больше времени новому занятию. И вроде бы к концу недели это начало приносить свои плоды. По крайней мере, ощущение накатывающего волнами транса при должном усердии меня все-таки посещало, но то ли я не так формулировал запросы, то ли еще чего-то не хватало, но ничем конкретным этот транс почему-то не заканчивался, и я понятия не имел, что же делаю не так. Одно хорошо. Вечером в Шанре, пока мы с ребятами сидели в кафешке, нежданно-негаданно позвонил Лэн Даорн и предупредил, что завтра приедет. Причем ненадолго, буквально на несколько рейнов, так что я сразу сообщил ребятам, что на завтрашнем турнире меня не будет. А следующим утром, еще до начала второго тура соревнований, прихватил взволнованно попискивающего Йорка и покинул общагу, чтобы всего через полрейна оказаться в тихом парке. Встретились мы в той самой северной беседке номер 3, где я почти год назад виделся с маленькой Арли, а теперь ждал Лена Дагорна. Причем встреча получилась по-настоящему теплой, почти домашней. Йорк так вообще пищался, радостно обнимая и облизывая дорогого для него человека, а под конец так переволновался, что залез ему под мундир и, забравшись куда-то в районе груди, успокоенно затих. Само место я тоже выбрал не случайно. Оно в некотором роде было для меня символичным, к тому же очень тихим и малопосещаемым. Поэтому нам никто не помешал, и я смог спокойно, обстоятельно сообщить все, ну или почти все, что случилось со мной в последние 3 недели, и спросить заодно совета. «Все-таки с Расхой ты поспешил», — наконец вынес свой вердикт наставник, когда я закончил говорить. «Надо было подождать, прощупать почву, узнать получше, что это за обряд и какие у него побочные действия. И потом... Почему ты думаешь, что видел именно то, что действительно когда-то было? Почему это не могло быть ложным воспоминанием, наведенным воспоминанием или просто игрой твоего разума?» Я на мгновение замер и вынужденно признал. «Вы правы. В магии разума у Расха больше опыта, и чисто теоретически они могли мне показать лишь часть правды, а часть попросту заменить, чтобы я трактовал случившиеся события в их пользу». «Вот именно». «Но я верю Арли», — твердо продолжил я. Она сказала, что Расха мне поможет. Плюс верю в клятву, которую мне дали и которая точно была настоящей, и особенно в усиленную ментальную защиту, которую заполучил на Мадиаре. Если бы ее попытались взломать, я бы это сразу почувствовал. Однако попыток ментальных атак на меня не было. Ни разу за все то время, что я провел у Расха в гостях. По крайней мере, Эмма ничего такого не засекла. Ну и сама информация, конечно, — добавила я после короткой паузы, когда настала очередь наставника задуматься. То, что я видел, многое объясняет. Реакцию Терна, уничтожение целого рода, отсутствие охраны в поместье. Раньше я не мог понять, как такое вообще могло случиться. Расха попросту не было смысла предавать Терна, и тем более устраивать какой-то там мятеж. Как не было времени этим заниматься. Все, что его интересовало в последние годы, это нейнииты, связанные с ним новые технологии, а вот теперь все встало на свои места. Да еще его дети. Я как наяву вспомнил обезумевших сыновей Тана. Я уже видел запрограммированных менталистами людей. Тогда, на концерте, когда отстреливал их словно мишени в тире. Так вот, дети Расха выглядели точно так же. Безумные, агрессивные, готовые любой ценой исполнить полученный приказ. За тем исключением, что на концерте нападавшие с самого начала вели себя неправильно, тогда как этим словно скинули в какой-то миг мысленную команду, и только тогда они сошли с ума. «Может, сам Тан как раз и скинул?» — прищурился Лэн Даорн. «Он ведь делал какие-то манипуляции с браслетом. Может, это как-то повлияло на его детей?» Я слышал его эмоции. Качнул головой я. «Такое не подделаешь. Не сыграешь. Умирая, он был в отчаянии. Вся его жизнь в одночасье рухнула. Все, чего он добился, должно было быть уничтожено. Его собственный сын ударил его в спину. Быть может, именно поэтому он с таким недоверием относится в том числе и ко мне? Если даже дети его предали, то чего тогда ждать от остальных?» Лэн Даорн поднялся со скамейки и пару раз прошелся туда-сюда. «Не знаю», — наконец сказал он. «Чтобы быть уверенным, тебе нужно срочно начинать осваивать магию разума. Не имея хотя бы начальных навыков в этой области, ты никогда не сможешь понять, где тебе лгут, а где говорят правду. Особенно при общении с более опытным менталистом, и особенно во сне». «Я предложил им сделать общий сон», — напомнил я. «Если Расха не врут, то обязательно согласятся на мое предложение. Им это тоже выгодно. Если же нет...» «Что ж, я и раньше относился к их словам скептически, а теперь и вовсе предпочту не верить ничему из того, что они говорят». Наставник одобрительно кивнул. «Правильный подход. Что же касается твоих упражнений на концентрацию, то я считаю, что раз точные запросы в родовую сеть не дают эффекта, то надо, наоборот, попробовать сделать их более общими. Используй для этого основные принципы работы с магией. Проговорить задачу, представить результат». «Я просто не понимаю, что именно должен сделать», — сознался я. «Пробовал создавать запросы на горящее имение, разговор с Терна, лабораторию в поместье». «Это тоже частности». «Да, но я не знаю, с чего начать. Мне неизвестны события, причем даже в общих чертах, которые я должен увидеть. Словесные запросы никакого эффекта не дают». «Так используй визуальные», — подал неожиданную идею наставник. «Визуализация — твой главный козырь. Ты даже ауры видишь, хотя, по идее, не должен этого уметь. Если обычные запросы не проходят, попробуй их материализовать в картинках, как в симуляторе. И начни с визуализации самого Тана Расха. Быть может, так тебе будет легче на него настроиться». Я задумчиво кивнул. «Настройка — это, пожалуй, ключевое слово в отношении магии разума. Если, конечно, я правильно понял объяснение, которое когда-то давал при мне Кевину мастер Рао. Да и про симулятор мы с Эммой раньше не подумали. На том уровне развития, которого я достиг как маг, столь примитивный способ работы с магическим даром мне уже давно не требовался. Но, может, наставник прав? Может, если не проговаривать запросы, а представлять, мне станет легче установить контакт с сетью? Вернее, не столько с ней, сколько с хранящимися там воспоминаниями Тана Альнбара». «Спасибо, Лэн», — также задумчиво бросил я прямо на ходу, перестраивая схему работы с упрямым трансом. «Вы подали мне отличную идею. Непременно ее опробую». «Я предпочел бы, чтобы в это время рядом с тобой находился кто-то знающий и надежный». «Ну, мы ведь можем и прямо сейчас попробовать», — встрепенулся я. «Что нам мешает? Защиту я поставлю, Йорк покараулит снаружи, вы, если что, меня поймаете». Лэн Даурн уставился на меня с откровенным сомнением. «Честно говоря, мне совсем не нравится эта затея». «Ну, что поделать, Лэна Нортона с нами нет». И лучше бы это делать в отеле. Но я номер на сегодня не заказывал. И вообще, у меня с собой даже исцеляющего амулета нет». «У меня тоже нет», — успокоил я наставника. «Зато регенерация в полном порядке. К тому же, мы ведь не собираемся лишний раз напрашиваться в гости к Расхе. Все, что нам нужно, — это опробовать вашу идею на практике. Если она сработает, отлично. Значит, дальше я смогу действовать уже и сам. Если же нет, значит, будем изобретать что-то еще. Спрашивать совета у знающих людей и искать другие варианты вместо того, чтобы тратить время на обдумывание плана, в котором не суждено осуществиться». «Ладно». Не слишком охотно согласился Лендаорн, на всякий случай быстро выглянув наружу, чтобы убедиться, что посторонних рядом с беседкой по-прежнему нет. «Давай попробуем, только недолго, сугубо ради того, чтобы понять, работает ли сам принцип». Я кивнул. «Я ничего другого вам и не предлагаю». «Тогда настраивайся». С обреченным вздохом разрешил наставник, а когда я устроился поудобнее и закрыл глаза, тихонько добавил: «Хотя чует мое сердце, я об этом еще пожалею». В отношении настройки я мудрить не стал. Раз уж Лендаорн подал мне идею насчет симулятора, то Эмма тут же скачала его из сети на браслет, а я также быстро активировал и вывел виртуальный экран прямо перед собой, одновременно задумавшись, что же я должен был там представить. Йорк при этом ненадолго высунул нос из-под мундира наставника и тут же снова его убрал, тогда как сам наставник отступил как можно дальше в сторону, чтобы лишний раз мне не мешать. Сложность заключалась в том, что я действительно не знал, о каком событии должен спрашивать. Я, собственно, даже по времени не мог толком сориентироваться. Когда-то оно пришло в голову подстраховаться с таймером по проекту «Наследник». Кого он опасался в своем собственном доме? Кого считал предателем? Когда эти мысли начали его посещать? Как он вообще сумел проглядеть, что обоих его сыновей умудрился закодировать менталист? Это ведь не за день и не за два до трагедии случилось. Интервалом между всеми этими событиями могли быть годы. Ну так и что мне тогда представлять? Откуда брать точку отсчета? В итоге я для начала решил представить самого Тана, и как только на экране появилось его сосредоточенное лицо, внимательно на него уставился. О чем я хотел бы его спросить, если бы он сейчас был настоящим? С чего начал бы разговор о его смерти? И главное, каким был бы мой первый вопрос, если бы Тан все-таки захотел однажды пооткровенничать? «Кто ты?» «Альнбар Расхе», — подумал я, пристально изучая лицо своего биологического отца. Хмурое, недоброе, полное нескрываемого недоверия и подозрения. «И как ты таким стал?» Он ведь не верил мне даже тогда, когда я впервые обратился к нему за помощью. Не верил, когда я пришел во второй раз, причем уже по своей воле. Он сомневался в каждом моем слове, когда я рассказывал о себе. Переспрашивал, многократно переформулировал вопросы, стремясь поймать меня на лжи. Да что там? С его-то опытом он с легкостью мог попытаться задурить мне мозги, навешать лапши на уши, встретить более чем радушно, наобещать с три короба и сделать все, чтобы я проникся к нему уважением и благодарностью. Почему же он предпочел выбрать другую линию поведения? Почему решил не лукавить, а в лоб сказал, что я ему не нравлюсь? Он ведь не дурак. Не верю, что при жизни ему не доводилось плести интриги, или что после смерти он вдруг утратил это полезное для главы рода качество. Так почему же он им не воспользовался? Почему вместо притворства и вполне привычной для Тана лжи решил вдруг показать свои истинные намерения? А еще я подумал, что, пожалуй, уже заодно это Тан Расхе заслуживает талики уважения. Может, я ему и не нравился, но, по крайней мере, он не погнушался сказать мне об этом открыто. Он не лукавил, не проявлял снисхождения, не вел себя со мной, как с обычным подростком. Наконец, в мою голову пришла еще одна здравая мысль. Я подумал, что честный враг — это намного лучше, чем хитрожопый друг. Так что при всей моей настороженности к Тану, пусть уж он лучше ведет себя так и дальше, чем вдруг превратиться в слащавого и льстивого подлеца. Стоило мне только принять вот такого Тана Расхе как данность, как с его виртуальным образом что-то произошло. Мне вдруг показалось, что нарисованный моим воображением Тан неожиданно подмигнул, после чего мир вокруг меня снова знакомо померк. Пол под ногами куда-то провалился, но на этот раз я успел найти опору и почти сразу восстановил потерянное равновесие. А вместе с этим, наконец, увидел долгожданное откровение. Причем такое, какого вообще не ожидал. На этот раз дело происходило в красиво убранном зале, в котором явно планировалось большое торжество. Откуда-то я знал, что зал довольно большой. Чувствовал, что за моей спиной собралось немало людей, но при этом не мог повернуться и посмотреть, сколько же там народу, потому что стоял сейчас перед Таном Горусом и каким-то незнакомым, одетым в богато украшенный камзол, мужчиной, а заодно держал за руку женщину, одетую в роскошное алое одеяние и такую же алую кружевную фату. О том, что ситуация нестандартная, я понял еще в тот момент, как только Тан Горус и его сосед обвязали наши руки ярко-красной лентой и заставили произнести слова брачной, к счастью, не магической, а самой обычной клятвы, которая навсегда должна была скрепить союз Лена Альнбара Расха и Ленны Элизабет Норасха, младшей дочери того самого Тана, которого я в лицо до этого момента не знал. При этом, если в прошлый раз я чувствовал себя другим человеком, то на сегодня ориентации не потерял. Помнил, что я — это я. Понимал, что вижу события давно прошедших дней. Никак на них не влиял, но и эмоций Альнбара почти не испытывал, а лишь слегка касался их, так как с головой меня они сегодня не поглотили. Самое же интересное, что пока будущий Тан произносил слова брачной клятвы, я совершенно точно выяснил, что свадьба для него — событие не особо важное. К невесте он относился ровно, знать ее особо не знал, подбором пары для него занимался отец, поскольку мать очень рано ушла из жизни, но отцу Альнбар всецело доверял, поэтому, когда тот сказал жениться, сын послушно пошел жениться. И все, что его волновало в невесте, это ее здоровье, сильный магический дар и возможность родить ему крепких, здоровых и непременно одаренных детей, один из которых когда-нибудь непременно займет его место. Еще бы он, конечно, предпочел, чтобы Ленна из рода Нарасха оказалась хотя бы симпатичной, чтобы было не стыдно выйти вместе с ней в свет. Но даже если бы особой красотой она не блистала, он бы спокойно это пережил, при условии, что всем остальным ожиданиям его жена соответствовала бы полностью. Он ее, кстати, видел когда-то, в далекой юности. И в то время Ленна Элизабет оставила у него впечатление нежной и трепетной овцы, которую всегда и всюду надо было водить за руку. Ему тогда показалось, что в плане характера она также довольно слаба, но на самом деле это не так уж плохо, ведь как жена она была бы во всем ему послушна, а значит, покорна и безусловно верна. Поскольку лишних проблем будущий Тан не любил, то к такому выбору отца отнесся ровно. А зная, что этот выбор одобрила провидица Набира, он тем более не волновался и, машинально произнося слова брачной клятвы, думал лишь о том, чтобы все поскорее закончилось. Наконец обряд подошел к концу. Ленту с предплечий молодых благополучно сняли. Дальше в доме невесты должен был пройти большой праздничный обед, и лишь после этого молодоженам будет позволено удалиться в родовое гнездо жениха. И все бы ничего, но как только руки молодых развязали, невесте внезапно стало плохо, и она, очевидно переволновавшись во время обеда, не кстати упала в обморок. Альнбар, разумеется, не растерялся. На свадьбах порой и не такое бывало. Да еще и отец заранее предупредил его, что девушка ему досталась нежная, впечатлительная. Под дружный вздох со спины он подхватил новоявленную супругу на руки, собственноручно отнес в ближайшую к залу комнату, в ту самую, откуда невесту к нему, кстати, привели. Там он оставил ее на попечение множества мамок, нянек и прочих родственниц женского пола. Ну а через четверть рейна, когда ему разрешили зайти, с невестой все было в полном порядке. Разве что она сильно расстроилась после такого конфуза. Кажется, даже успела расплакаться, так что будущий Тан счел нужным проявить настойчивость и потребовал оставить его с супругой наедине. Когда все ушли, он, как положено мужчине, взял на себя нелегкую задачу успокоить излишне близко воспринявшую свадебный обряд Ленну. К тому же он считал необходимым хотя бы до брачной ночи с ней немного поговорить и составить свое собственное впечатление о женщине, с которой ему отныне придется делить и кров, и постель. Фату она подняла безропотно и молча, при первом же требовании, правда, пугливо уронив глаза в пол и не сдержав нервной дрожи в руках. Однако Альнбар сделал вид, что ничего не заметил. В Нарлаэне про него говорили, что он сухарь, что кроме службы и долга его ничто не интересует, поэтому, возможно, и Ленна Элизабет считала, что их брак будет не самым удачным. Хотя со своей стороны будущий Тан, напротив, собирался сделать все, чтобы ему было ради чего возвращаться домой. Он ей так и сказал тогда. Открыто, спокойно, лаконично и так же четко, как обычно писал в своих отчетах. Он собирался создать семью. Он хотел иметь детей, и ему было важно иметь рядом женщину, которой можно все это доверить. «Я скажу вам это всего один раз, Ленна Элизабет. Теперь уже Расха», — подвел он итог своего короткого монолога. «И лишь для того, чтобы вы понимали, у вас может быть все, о чем вы могли мечтать. Я готов быть для вас верным мужем. Готов о вас заботиться, уважать вас как женщину и как супругу, проявлять внимание к вашим пожеланиям и при этом не мешать вашим женским увлечениям. К тому же я не требую от вас любви, не требую неземной страсти. Все, что мне от вас нужно, это лишь преданность, ответное внимание к моим потребностям и готовность вкладывать силы в сохранение нашего рода и нашей семьи. Если вы на это согласны, то у нас будет крепкий брак и большая семья, в которой главной ценностью станет доверие и взаимоуважение. Если же нет...» Ленна впервые подняла на него взгляд, и будущий Тан не на шутку удивился, прочитав в ее глазах не испуг, хотя был к нему готов. Не смирение и отнюдь не покорность судьбе, а напротив, решимость и уверенность в своих силах. Это было необычно. Совсем не такой он представлял себе Ленну Элизабет Норасха, но так, пожалуй, даже интереснее. Тем более, что и внешне она, несмотря на обилие косметики, оказалась весьма недурна. И умом, похоже, обделена не была. «Благодарю вас», — так же твердо сказала девушка, не отводя от мужа на удивление спокойного взгляда. «Признаюсь, я надеялась от вас это услышать, и вы меня не разочаровали. Поэтому, хоть я и поклялась недавно в зале, но хочу повторить. Да, я согласна стать вашей женой и матерью ваших детей. Я согласна всеми силами поддерживать и оберегать нашу семью, хранить для вас домашний очаг, делать все, чтобы вы никогда во мне не разочаровались, и чтобы у вас даже спустя долгие годы оставалось желание ко мне возвращаться». Альнбар аккуратно пожал протянутую ему изящную кисть и мысленно усмехнулся. Все же не ошибся отец, и жену ему выбрал достойную. С такой и по жизни идти приятнее, да и детей она сумеет воспитать как должно. Ведь сильная жена — это гордость для мужа. Сильная и умная жена — это крепкий тыл и уверенность в завтрашнем дне. «Можете называть меня Эльзой?» — краешками губ улыбнулась Ленна Элизабет, когда будущий Тан благодарно кивнул. «Так ко мне обычно обращаются близкие». И вот тогда Альнбар окончательно понял. С этой женщиной ему решительно повезло, и если она действительно выполнит все, что сейчас пообещала, то и он ее никогда не предаст. «Адра!» — с силой потряс меня за плечо Лендаорн. «Адра, очнись!» «Оррр!» — вдруг громко проурчали мне на ухо, а потом еще и прибольно куснули. «А, что?» — вздрогнул я и поднял взгляд от погасшего экрана, а потом почувствовал, что в носу снова стало мокро и горячо, и торопливо стер одну единственную, медленно вытекшую из левой ноздри каплю крови. «Все нормально, Лен. Я вас слышу. Со мной все хорошо». Наставник оставил меня, наконец, в покое, а обеспокоенный Йорк, спрыгнув с плеча мне на колени, тревожно заглянул в глаза. «Ты что-нибудь видел?» — настороженно спросил Лендаорн, как только стало ясно, что я действительно пришел в себя. Я машинально поискал, обо что вытереть кровь, но одинокая капля вдруг сама всосалась под кожу, словно ничего не было. Нос тоже дышал нормально. Крови больше не было. Никаких других признаков перенапряжения у меня тоже не проявилось — так что, можно сказать, на этот раз я отделался на удивление легко. «Адра!» «Да», — кивнул я, заставив Лена Даорна слегка успокоиться. «Видел. И это было намного легче, чем в прошлый раз. Кажется, я наконец-то нащупал правильный путь». «Ты завис над симулятором, как завороженный. Уставился в одну точку, перестал реагировать на мой голос, сидел даже не моргая. Ну а когда ты дышать перестал, я, конечно, забеспокоился». Я озадаченно кашлянул. «Дышать перестал?» «Имела место кратковременная рефлекторная задержка дыхания», — отозвалась Эмма, когда я обратился к ней за помощью. «Угрозы она тебе не несла. Уровень ментальной активности был высоким, но не чрезмерным, поэтому я тебе не мешала». «На, посмотри», — вместо ответа предложил я, открывая для нее память. «Странное какое-то видение. Я вообще-то думал совсем не об этом». «Быть может, для Тана Расха это событие имело достаточно большое значение, раз уж ты его увидел». Через несколько сценов уронила Эмма. «Да, но здесь все вроде было в порядке. Местами даже слишком хорошо, тогда как я хотел понять, что же именно привело Тана к смерти, и почему в конечном итоге он не захотел спасать из-за меня никого, кроме маленького Адреа. Впрочем, Эмма точно так же, как и я, не понимала причин и не имела достаточного количества данных для полноценного анализа. Так что вопрос, конечно же, повис в воздухе, но я не расстроился. Напротив, теперь, когда с подключением к родовой сети кое-что начало проясняться, у меня наконец-то появилась возможность собрать нужную информацию. Ну а там, как пазл, и остальная картинка сложится. Нужно только немного подождать.